48. Март. 5. Если смогли бы увидеть положение каждой семьи, то поняли бы, что последняя уплата по прежней задолженности. В будущее можно войти без долгов, потому столько болезней, страданий и бедствий. От уплаты нельзя освободить никого, целые народы погашают свою карму. Но кто-то отягощает ее новыми преступлениями. Это те, кому не суждено войти в будущее. Будущее должно быть свободным от прошлого, если прошлое это есть порождение тьмы. А кто-то радуется тому, что предоставляется усугубленная возможность сбросить цепи кармы путем ускоренной расплаты. Так все, и знающие, и не знающие, стремятся двигаться к порогу окончательного разделения человечества по полюсам света и тьмы.